Всю ночь я посвятил ознакомлению с местным алфавитом, выписывая закорючки. Ручка, которой я писал, удивила нелюдя, отчего я даже поведал ему ее строение, заставив крысолюда уважительно закивать. Сам бывший аристократ искусно владел пером, а также обладал изысканным почерком, с завитушками. У меня же, несмотря на всю ловкость и тонкую моторику, дарованную телом, получалось достаточно грубо. «Со временем вы достигнете всего, владыка», — униженно поклонился он. Отчего-то у меня мелькнула мысль, что крыс копирует поведение кого-то из своих слуг. «Если бы еще было это время», — хмыкнул я, представляя, как трачу дни и недели на оттачивание почерка, забив на все остальное. «Скажи», — и посмотрел ему в глаза, — «у тебя есть какое-то желание?» Закончили мы через 4 часа. Могли бы поработать и дольше, особенно учитывая, что крысолюд демонизировался. Своей волей, контрактом и душой, которая билась в моих руках, я обратил его в Чазма, чью форму посчитал наиболее приемлемой для этого создания. И не просто так, ведь то было желание зверолюда. Он хотел стать одним из нас, то есть даже в его нынешнем положении стремился к власти, хотя бы над своими сородичами. И теперь он бессмертный мухоголовый демон-заклинатель. Уровень, конечно, весьма низок и по факту в отрод Дейс, остался Чазмом 8 уровня. «Я могу поднять твои навыки и увеличить уровень», пожал я плечами, но контракт на душу подразумевал одно желание, а не несколько. «Я же не раздаю милость направо и налево сугубо просто так. Совершенствуйся, изучай ранговую магию, которая хорошо дается твоему виду. Проси других демонов обучить тебя в долг или принять в свиту. Придумывай, как реализовать самого себя, или окажешься съеден, либо убит просто по причине чьей-то скуки». Мои глаза сверкнули золотом. «Теперь ты демон 9 кругов, а я держу твою душу». В этих словах было куда больше смысла, чем могло показаться на первый взгляд. Это означало, что после смерти тела, в отрод Дейс не переродится демоном с пониженным уровнем. Он умрет окончательно, а его душа осознает, что все это время ее обманывали, что она не была свободна, а управляла телом, словно аватаром, находясь внутри моего хранилища. Теперь же ее роль – быть батарейкой, не более. Ха-ха-ха. В принципе, возможно, я поселю чью-то душу в новое тело, позволив заново развивать его, совершенствоваться, повышать уровень своей мощи, тем самым еще сильнее питая меня. Однако такой шанс я не желаю даровать всем подряд. Может, кому-то уникальному. Новоявленный Чазм упал на колени. Его мушиная голова уперлась в пол. «Владыка, я никогда, никогда не подведу вас», с трудом находя слова, выдавил в отрот. «Знаю», улыбнулся я, «ныне ты физически на это не способен. А теперь продолжим». Утром я ощущал себя точно так же, как и вечером, идеально. С физической стороны, никакой усталости, никакой головной боли, зевков или чешущихся глаз. Я знал, что так должно быть, что это нормально, но первое за время пребывания в теле архидьявола бессонная ночь удивила меня до чрезвычайности. Как это можно объяснить? Сраная магия, бурчал я по дороге, пока шел в сторону широкого зала для трапез, в драконьем дворце. Как бы мне не хотелось заняться иными делами, а их, так-то, немало. Нужно было проводить посольство, заодно поинтересовавшись их самочувствием после вчерашнего воздействия бардовской магии. Помятые морды солдат, офицеров, дипломатов и даже капитана, порадовали меня, а еще мощный запах перегара, который периодически сдували чарами прислуживающие за столом суккубы. Все оказалось как нельзя лучше. Обычные вояки даже не поняли, что на вчерашнем суде произошло что-то экстраординарное, ибо мало того, что после помилования организовали пир, где каждому из них активно наливали, так еще и после него, уже под вечер, пока я качался, потенциальный враг предавался лености и безделью. Ха-ха-ха. Прошла горячая ночь с суккубой, а в постели эти чертовки творили недосягаемые простому смертному вещи. То есть с учетом средневекового и достаточно пуританского общества, брак по договору родителей, до свадьбы не-не и все в таком духе, даже эротические картинки тут попросту отсутствовали. Во-первых, потому что не принято, во-вторых, потому что печатные станки – редкость, которая работает лишь за очень и очень большие деньги, либо по государственным заказам. А посмей какой художник так пошутить, его быстро найдут и накажут за распространение срамоты. Даже шлюхи этого мира, которые всегда были и будут, не владели какими-то уникальными приемами. Откуда им взяться, если большинство из них вчерашние крестьянки? Чему-то, Конечно, обучали в борделе, но это не сравнится с тем, что могли предоставить демоны похоти. Мало того, что суккубы искренне кайфовали от любого проявления секса, хоть с болью, хоть с лаской, хоть с большим размером, хоть с маленьким, буквально на ходу подстраивая под партнера свое тело, так еще и собственная природа наделяла их грацией, гибкостью и знанием сексуальных наук. Я был не удивлен, что солдаты Газефа выглядели уставшими и даже исхудавшими, но очень-очень довольными. Ныне они обсуждали суккуб, в шутку прикидывая возможности перебраться сюда на постоянное место проживания. Вчерашние судебные дуэли находили лишь небрежные слова и фразы, дескать, конечно же капитан всех победил, как могло быть иначе. Более высокопоставленные представители посольства вели себя иначе, однако Фрюндорфа куда больше интересовали наши вчерашние договоренности по поводу торговых сделок и ожидаемого ответного посещения столицы королевства. Стронов же все еще был под впечатлением врученного ему дара, светясь довольной и мирной улыбкой. Похоже, он искренне считал меня нормальным. Имею в виду, ему не понравилась часть моих предложений на обсуждении, например те, которые подразумевали передачу людей, но другая часть понравилась. Например, факт торговли и готовности предоставить реэстизу, пусть даже за деньги, столь ценных расходников. Далее его возмутил факт суда, но восхитил момент, когда я пощадил зверолюдов, после трех его, Газефа, побед. Как итог, воин-капитан чувствовал некоторую неоднозначность, но финальный подарок свитка перетянул его отношение в сторону скорее хорошей, чем плохой. И мне это нравилось. Кому приятно чувствовать себя эдаким злодеем, которого ненавидят решительно все? О, совершенно никому. И самый распоследний тиран, убивающий людей просто по желанию левой пятки, будет искренне возмущаться, когда его назовут злом, потому что ему хочется иного. Я, не исключение. Правда, я тешу себя мыслью, что не тиран. Не тиран ведь, ответное посольство я направлю где-то через пару дней, прикинул я. Ах да, для начала хотел бы познакомить вас с его представителем и главным дипломатом девяти кругов. Она подойдет через несколько минут. Связавшись с ним Радиль при помощи сообщения, я вызвал эльфийку, которая плела паутину. Девушка приняла свою форму арахны, потом попросила Ориона показать ей в подземельях под Мапраком какую-нибудь большую пещеру, а потом стала оплетать ее, вызвав стаю 60-уровневых пауков, для помощи. Зачем? Удивился я. Знаешь, эльфийка и сама не могла дать четкого ответа, желание возникло. Я чувствую, что хочу этого. Может, просто инстинкты, а может, я потом что-то с ней сделаю. Ощущаю, что могу я, но пока не знаю, что именно могу. Чуточку путано объяснила она. Ладно, решил не спорить я. Право, у кого из нас не найдется парочки странных привычек. Она хотя бы не страдает перфекционизмом или чем-то подобным. Помнишь, мы обсуждали с тобой факт ответного посольства в Реэстис, и что ты возглавишь его? Конечно, это ведь происходило совсем недавно, воскликнула Немрадиль с толикой возмущения. Ты передумал? Да, это я и правда, наверное, не очень подхожу, но может хотя бы в качестве сопровождения и... Я хотел позвать тебя познакомиться с дипломатами из королевства, чтобы тебе было немного проще сориентироваться во дворце Валенсия, в столице Реэстис, притворился я, что не услышал ее последние фразы. «Сможешь подойти, они жаждут с тобой познакомиться». «А-э-э, что мне им сказать?» Девушка впала в панику. «Благо, контролируемую. Я помогу, не бойся», — хмыкнул я. «В крайнем случае мы их всех убьем и о твоем позоре никто не узнает. Ахахаха, не смешно». Забавно рыкнула она. «Ох, сейчас я. Поспеши, я пообещал, что ты придешь через 2 минуты». Минута прошла, пока мы болтали, так что просто телепортируйся сюда, я в форме. Из ее уст это прозвучало, словно бы она была голой. Через миг эльфийка выругалась, а потом разорвала сообщение. Что же, думаю, она и правда сюда спешит. За болтовней с дипломатами незаметно прошло 10 минут, но потом, когда я уже собирался сообщить, что у посла образовались срочные дела, в зал вплыла Немрадиль, вместе со своим нипом, Саккири. Обе выглядели возвышенно и величественно, не дать не взять, принцесса и ее фрейлина на королевском приеме. Впрочем, к некоторому моему удивлению, эльфийка сумела обстоятельно пообщаться с Унаем, ни разу не сбившись и не запутавшись в непонятных словах, терминах или фразах. Не то чтобы дипломат специально проверял ее, Нет, напротив, он старался действовать максимально просто. Вот только контекст, зачастую, не сразу доходил даже до меня, а тут КХМ девушка, которая отсутствовала даже на первоначальном обсуждении будущего взаимодействия между нашими странами. Секрет открылся уже после того, как посольство покинуло Драконий дворец, отправившись обратно уже в сопровождении 4 высших в роли КФ и десятка на басу, сугубо почетный эскорт до границ страны. Кстати говоря, в знак мира и дружбы, и жвачки, я предоставил им несколько пробных расходников, в виде десятка свитков 4 и 5 рангов, такого же числа зелий лечения, способных восстановить человека даже из куска едва дышащего мяса, амулет призыва 5 бабау, дешевая одноразовая штука, а бабау существуют лишь сутки, после чего исчезают, а также клинка бурь. Под пафосным названием последнего крылась криворукая поделка ремесленника-подмастерья, способная генерировать молнии при атаках. Все это, конечно же, играло роль рекламы, нацеленной на жадные умы и взгляды аристократов. Еще бы, кто не захочет чего-то подобного. Тут же буквально золотая жила всевозможных перспективных штук, часть из которых еще и перепродать можно, получив кучу неучтенного золота. КХМ, так вот, Нимрадиль. Оказалось, что она почти всегда озвучивала не свои слова, а Саккири. С оборотнем львица эльфийка находилась в режиме сообщения, при котором девушки обменивались мыслями, отчего совместно определяли наиболее верные и удобные для 9 кругов варианты ответов. И это показалось мне на редкость перспективной придумкой. Еще бы, ведь так можно натурально собирать целую онлайн-конференцию. С учетом того, что мысли соток гораздо быстрее, чем низкоуровневых существ, проверено, можно успевать продумать все, что только можно, а потом уже выдавать конкретный, четко выверенный ответ. Не знаю, правда, где подобное могло бы пригодиться, ибо просто не могу представить себе ситуацию, в которой мне бы требовалась такая сосредоточенность. Нет, проживая здесь, например, еще более крутые создания, чем лорды-драконы, которые могли бы расщепить на атомы как меня, так и все 9 кругов, то, конечно, пришлось бы изо всех сил примазываться к ним, и тогда любое неосторожное слово могло привести к катастрофе. В такой ситуации я бы старался на максимум. Но самые сильные, похоже, здесь именно мы. Ибо пока что вся информация, которую я получаю об этом мире, говорит о том, что лорды-драконы, не контрящиеся имба, а мы их, так-то, чуть ли не по кругу пустили, при этом не действуя даже на 50% силы. Вывод, баланс сил сместился, и посольство Реэстис, первая ласточка, раньше всех осознавшая, кому нужно насасывать, чтобы получить плюшки или сливки. Что сказать, как и любой нормальный мужик, я люблю, когда мне насасывают, одновременно лаская задник АХМ, чувство собственной значимости, а потому посольство уехало не с пустыми руками. Ох, чую, что не они последние, хмыкнул я, закинув руки за голову. Да, кстати. Сообщение. Немезида, вчера мы с тобой не завершили часть дела, и ты обещала, что предоставишь остальное завтра. Завтра наступило, почему ты все еще не тут? Спокойствие, это шутка, не извиняйся. Я знаю, да, знаю, говорю же, знаю. Не выводи меня с утра пораньше. Так давай вечером, как обычно, сразу все, да. И раньше этого срока беспокой, лишь если будет что-то очень срочное. Закончив с НИПом, направился обучаться дальше, а то как-то несерьезно, что столь великий владыка демонов все еще не умеет читать. Следующие дни прошли без каких-либо неожиданностей, можно сказать, затишье. Я тренировался с Эфиальтом, нарабатывая навыки и с каждым разом ощущая себя чуточку лучше. После тренировок возвращался к учебе. Чазм Дейс окончательно переквалифицировался в преподавателя, не только обучая меня грамоте, но и рассказывая про особенности других стран. Про их политику, уникальных личностей, армию, магическую науку, сельское хозяйство, торговлю и многое другое. За это он удостоился личным стражником Хизру, который одним лишь видом намекал о важности Мухоголового. И пусть Хизру – такая себе охрана, но высшие в массе своей не дураки, понимая, на ком можно выпустить пар, а на ком нет, а от тупиц средних и низших чазм теперь прикрыт. Спустя неделю было собрано уже наше посольство – с ним родиль. Эльфийка была одновременно обеспокоена и очень воодушевлена. Вместе со мной ее провожали довольный Тарнарин, только что от Малканте, и задумчивый Орион. Этот вылез из своих подземных нор, до сих пор не понимаю, почему его туда тянет, разве что по той же причине, почему Немрадиль плела паутину, а я стремлюсь спать каждую ночь. Вандервард, с которой я связался сообщением, сказала, что ее подруга уже большая девочка, а потому не нуждается в поддержке, а потом отказалась возвращаться ради глупого прощания. И вообще, мы что, в последний раз видимся? Фыркнула нога, а потом разорвала связь, успев напоследок заявить, что у нее, так-то, тоже дела, ибо теократия – удивительная страна, которая очень ей нравится. После общения с Вандервард у меня возникло ощущение, что она обижена на Немрадиль, и когда только поссориться умудрились, или все-таки просто ощущение, почесал я висок, да махнул рукой. От Валринтера и вовсе не было никаких вестей, на сообщения он не отвечал, так что я использовал функцию отложенной связи, работающей как автоответчик. Признаться, заподозрил даже, что бык мертв, но какое-то шестое чувство подсказало использовать трон гильдии. Ну я и подключился к нему с помощью кольца, моментально получив поток информации, словно окунулся в вертсеть. Правда, все происходило подсознательно, но тем не менее, Минотавр был жив и относительно здоров. Ну, судя по тому, что я ощущал, наверное, пусть будет ощущал. В общем, у меня сложилось ощущение, что он с кем-то дрался. Ну и хер с ним, главное, что жив, а то я, признаться, забеспокоился. Все-таки убить сотку дело непростое, но реальное. Мы, как-никак, в войне с драконами. Я буду навещать вас. Солнечно улыбнулась Немрадиль, стоящая на ступеньках драконьего дворца, но тут же получила тычок в бок от Саккири. Ой, точно, мы же договорились не светить порталы. Прикрыла эльфийка рот. Тогда буду на связи, а не как эти два клоуна, которые не могли даже подругу проводить, и надулась, словно хомячок. Улыбнувшись, я сделал шаг вперед, а потом осторожно обнял ее. Помнил, как девушка дергалась, когда ранее кто-то пытался к ней прикоснуться. Но сейчас Саккири ткнула ее, как ни в чем не бывало, что дало мне повод поступить так же. Только не тыкнуть, а проявить чувство более традиционно. «Удачи, Немрадиль», — серьезно произнес я. «Девять кругов рассчитывают на тебя. Я не подведу». Выпрямилась она, задрав подбородок. «Пригляди за ней», — подмигнул я львице. «Непременно, повелитель, можете на меня положиться», — торопливо пробормотала Саккири, низко поклонившись. «Вау, малышка ним вылечилась», — удивленно выдал Тарнарин. «Тогда и со мной обнимашки». «Вот уж нет», — показала эльфийка ему язык, а потом запрыгнула в огромную, величественную карету, почти полностью превращенную в артефакт гильдейскими ремесленниками. «Пока, Орион, не пропадай там», — слабо улыбнулся ассасин, скрестив руки на груди. Вместе с Саккири с посольством отправлялось 6 морилит. В качестве охраны выбрал из тех высших, которые имели наименее отталкивающую внешность, Асерарк, приближенный Аркуса, наподобие Минагоу Бафомета, человек-волшебник 80 уровня, желающий стать личом, и Элдруа, эльфийка, хранительница знаний и воин 80 уровня, тоже служащий Аркусу. В качестве формальных слуг, которые, на деле, станут шпионами, выступал десяток суккуб. В крайнем случае они и в бою могли себя весьма недурно показать, но очень сомневаюсь, что в подобном возникнет нужда. К чему приведет это посольство, я пока еще не знал, но уверен, что гильдия скорее выиграет, чем проиграет. Как минимум, это еще один рычаг влияния в самом сердце чужой страны. Морекс, на пару слов, махнул рукой Орион, когда карета, запряженная демоническими скакунами, выехала за пределы дворцовой площади. Тайны, с ухмылкой выдал Тарнарин. Ну да я не за этим сюда пришел. Разведка сообщила, что на территории Реэстиза, в великом лесу Топ, находится какой-то жутко могучий зверь. По словам местных, во всяком случае, хочу поменять снаряжение, да изловить его, сделав фамильяром. Возьми охрану, мало ли, пожал я плечами. ТЦ, как заботливая мамочка, закатил тролль глаза. Возьму скузризима, нечего ему херней маяться. Отойдя с Орионом, я с любопытством на него взглянул. Не хотел говорить при всех, произнес ассасин, а потом создал вокруг нас поле тишины, один из его классовых навыков. Я исследовал подземелья под Мопроком и забрался достаточно глубоко. Зачем, не выдержав, спросил я. Это, замялся убийца. Меня будто бы тянет. Хочется создать тайное логово, чтобы была темнота, а еще исследовать местность. У меня в классах странник, может из-за этого, он пожал плечами. У тебя ничего подобного не проявляется, больше, чем ты можешь подумать, вздохнул я. Так что там в подземельях, хех, уже понял, что я кое-что нашел», — усмехнулся Орион. «Вчера я наткнулся на общину гномов, которая отбивалась от зверолюдов. Квага, ты слышал про таких? Опять зверолюды?» С толикой раздражения фыркнул я. «Мне кажется, или это какой-то бич текущего мира, все людские селения и страны или вот, гномии, сталкиваются с этими уродами. Похоже, мы не зря окоротили их тут, в союзе Агрант. Я так далеко не копал», — почесал он шею, — «но гномов приметил, подслушав разговоры. Если упростить, то их жестко дрючит по всем фронтам, постепенно загоняя в самую жопу. Я посчитал, что это наш шанс, можно получить небольшую лояльную страну, обязанную нам по гроб жизни. К тому же, гномы – это не зверолюды, они искусные строители и ремесленники. Всяко будет прок, нужно направить полномасштабную разведку, а потом, — я улыбнулся, — уже и решать, как поступим». Глава 10. Новый мир. «Аво, звучит здорово», — воскликнул я, даже не думая переходить на мыслеречь. «Мне хотелось этого, ходить прямо перед поверженными противниками, демонстративно не обращая на них внимания. И эти 8 пальцев правда держат всю столицу в своих руках?» Речь шла о Реэстизе и о крупнейшем преступном подполье, которое, трудно даже осознать, вело столь смелую, даже наглую и демонстративную деятельность прямо на глазах короля, что поверить в такое было физически трудно. Я бы заподозрил, что Ланпаса в сговоре, но это все равно, что поверить, будто бы хозяин дома был в сговоре с крысами, которые жрали мешки зерна, предоставляя ему долю. Нет уж, это не мой прошлый мир, где какой-нибудь мэр или губернатор являлся временным, а потому ощущал лишь факт приближенности к некой глобальной кормушке, имея задачу за как можно меньший срок набить карманы. Вот тогда уже можно и с преступностью договариваться, и закрывать глаза на всякое дерьмо, за солидные откаты. Приведя аналоги с домом, сэкономить деньги, сделав лестницу на второй этаж из говна, картона и палок, надеясь, что она простоит хотя бы пару лет, после чего это будет уже не его проблема, а чья. Ха-ха, вот в чем разница между постоянным правителем и временным. Безусловно, поселись в доме арендатор, планирующий вскоре съехать, то ему тоже будет плевать. Однако же, Реэстис не просто имел постоянного правителя, Ланпаса оставит страну своим детям, и я не верю, что он настолько ненавидит их. Нет, очевидно, что король просто не представлял себе масштаб преступной деятельности или не имел возможности устранить этих людей. Если первое, то в деле замешаны аристократы с самого верха, которые фильтруют информацию, не донося до Ланпаса львиной части самого Триша. Если же второе, ох, это, пожалуй, еще хуже. Значит, что сила короны столь ничтожна, что даже банда имеет больше возможностей. Впрочем, и то, и другое сулило мне несомненную выгоду. Куда проще подчинить слабую и трещавшую по швам страну, чем мощное, единое и сильное объединение людей, которые связаны одной идеей. О, последнее развалить будет куда труднее. И почему в голове возник СССР? Он-то тут при чем? 8 пальцев контролируют всю преступную часть столицы, солидную часть незаконных дел в других городах и едва ли не половину аристократов страны. Владыка, — соловьем разливалась безглазая Лилит Уминаго, с кем я разговаривал при помощи сообщения. — Вы не представляете, с чем пришлось иметь дело и как трудно было распутать эту цепочку. Другой бы, наверняка, не справился, — выдала она и, через миг, начала оправдываться. — Разве что вы, повелитель, или кто-то из высших существ. Ну и лорд Бафомет, конечно же, он бы. — К делу, Минаго, — добавил я в голос чуточку нетерпения, наблюдая, как на земле корчился Перьюра, вождь кланов кваготов, полулюдей, представляющих собой подобие полутораметровых кротолюдов. Жуткая помесь непонятной хищной херни, которые жрут руду, отчего их шкура приобретает прочность стали. Несмотря на невысокий рост, кваготы весьма сильные и опасны, особенно в полной темноте, ведь отлично в ней ориентируются. Зато сразу же слепнут на солнце, ибо их зрение не предназначено для такой яркости. Вообще, разбить их армию и договориться с гномами оказалось настолько просто, что первые мгновения я все ждал, пока случится что-то и мне скажут: это не настоящий босс, следующий будет дальше. Но пока этого все не было и не было. Когда Орион поведал мне о проблемах очередного государства, которые начались из-за долбанных зверолюдов, у меня даже возникла мыслишка объявить тварям крестовый поход, изничтожая их вообще отовсюду. Но я не дурак, правда, честно, хех. В общем, зачем уничтожать то, что обладает душами. Нет уж, я буду их собирать и усилить как гильдию, так и самого себя. А значит, предстоит путь интеграции очередных народностей. Разведка из инвидиаков, теневых демонов и амаксов, демоны слизи среднего уровня, напоминающие гуманоидную кучу отходов, трудно убить, ядовиты, переносят болезни, которые, на удивление, хорошо показали себя в замкнутых темных пространствах, весьма быстро собрали информацию как о королевстве гномов, так и о кланах кваготов. Собственно, ничего выдающегося в истории их противостояния не имелось. Кваготы были хищниками-людоедами, рудой они не питались, жрали для своего усиления, не более, которые расплодились в весьма приличном количестве. Им нужно было что-то жрать, а живности под землей становилось все меньше, причина в увеличении числа самих кваготов. Гномы же испытывали трудности в связи с истощившимися шахтами. Они уже несколько десятков лет вынуждены перебиваться разной ерундой, выискивая ценные руды из любой дыры. Но проблема была в том, что руду, ха-ха, жрали и кваготы. Конкуренция, так сказать, наметилась. А далее все завертелось. Гномы убивали опасных хищников, которые не только были не прочь сожрать пару-тройку толстых коротышек, но и лишали гномов последней руды для производства. А ее использовали не только для изготовления оружия и брони, но и для создания множества товаров, солидная часть которых шла на продажу в Реэстис и Империю Бахарут, ближайшим соседям, с которыми у гномов были хорошие, но больше нейтральные отношения. Взамен гномы получали то, что не могли произвести сами. Дополнительную еду, древесину, бумагу и гору других нужных вещей. Кваготы же, в свою очередь, сильно обозлились на гномов по той же причине. Зверолюды считали их добычей, которая, к тому же, забирала нужную для их усиления руду. Собственно, какой итог этой необъявленной войны? Кваготы чисто физически были гораздо сильнее. Гномов выручали скорпионы, баллисты, крепкие стены, взрывчатка и качественное снаряжение. Но чем меньше у них было руды, тем хуже со всем этим обстояли дела. А ведь старье нужно было регулярно чинить. Расходники тоже не восстанавливались сами собой. Зачастую кого-то из гномов поедали вместе с остальными доспехами, скорпионы ломали, взрывчатка заканчивалась и прочее, прочее. А создавать новые возможности не было, либо приходилось брать некачественный материал. На обмен тоже ничего толкового не оставалось, торговля застопорилась и заглохла. Деньги в казне шли на закуп продовольствия и редкий найм авантюристов, но тоже постепенно подходили к концу. Дошло до того, что гномы начали плавить собственные металлические статуи, дабы сделать лишние щиты, топоры и доспехи. Они не создавали, а закупали арбалеты, вспомнили старое искусство рун, нанимали войска Бахарута. Но все это лишь отсрочивало их поражение. Кваготы быстрее плодились и не нуждались в каких бы то ни было инструментах, дабы убивать коротышек. Итог был предрешен. Не так давно, сравнительно, гномы отдали кваготам очередной свой город. У них осталось очень мало подземных поселений, да и само их число стремительно сокращалось. Эволюционная гонка на этом этапе показала, что гномы ее проиграли. Но тут на сцену выхожу я и 9 кругов. А далее возникает вопрос, нужны ли мне столь бесполезные слуги, проигравшие полукротам. И я скажу, да, нужны. Потому что гномы больше ремесленники, чем воины. Последними они становились вынужденно. И пусть их собственные навыки вполне подходили для битв, это не делало войну основным направлением подземного народа. Я же заинтересовался их уникальным искусством рун, не похожим на привычное зачарование Игдрасиля, а также качеством гномьих изделий. Полная херня по сравнению с тем, что делали высокоуровневые ремесленники в 9 кругах, но натуральные шедевры, если сравнивать с поделками этого мира. Гномье оружие, если не считать артефактов, оставшихся от прошлых групп игроков, считалось лучшим. Просто лучшим и все. И подобное могли творить коротышки 5-10 уровней. А что если попробовать их демонизировать? А если прокачать? А если даровать баф долголетия? Или еще проще, поддерживать жизнь заклинанием омоложения, которое, хе-хе, имелось в моем наличии, не среди собственных чар, к сожалению, а среди высокоранговых заклятий жрецов и друидов, которые, вот так неожиданность, имелись среди моих слуг. А еще не стоило забывать про вечную книгу, постоянно производимые расходники, артефакты и все прочее, что могло обеспечить мне доступ к необходимым чарам. Одним словом, гномы купили мое расположение своими навыками. Что же кваготы? Такие же никчемные куски дерьма, что и гоблины, только живущие под землей. Их отличало лишь одно единственное уникальное свойство – возможность жрать руду, отчего их шкура перенимала ее свойства. Круто, но не очень. И вот, после проведения разведки, выяснив точное местоположение оставшихся поселений гномов и границы территории кланов кваготов, я направил Риона к коротышкам, в качестве своего доверенного лица. Для солидности он взял с собой свиту высших демонов, которые с трудом пролезли в узкие пещеры, кваготы и гномы ростом не превышали 1,5 метра. Переговоры, на которых ассасину помогали несколько демонических бюрократов, вот кто точно достоин звания высшей, несмотря на не самую большую силу, прошли настолько успешно, насколько это возможно. Убийца признался, что не был к такому готов. Их положение оказалось куда как хуже, чем мы предполагали, по итогу заявил он мне, с чем я вынужден был согласиться. Правящий совет гномов, они называли себя регентами, однако это скорее дань традиции, ибо после смерти последнего короля гномов, который был одним из 13 героев, уничтоживших злых богов, правили всем народом, знал о случившемся с союзом Агрант, не испытывая ни малейшей жалости к государству полулюдей, логично учитывая, что они и сами воевали со зверолюдами. И хоть демоны тоже беспокоили гномов, но скорее старыми легендами и сказками, чем на самом деле. Совет, однако, после общения с Рионом, признал, что лучше уж демоны и государственный вассалитет, взамен на нашу защиту, ибо я не собирался размениваться на мелочи, чем растянутая по времени смерть или вынужденная миграция. Нас и так мало, вздыхал главнокомандующий остатков армии коротышек, и то и другое поставит наш вид на грань вымирания и смерти. Собственно, после этого я прибыл к ним лично, подписав огромный и красивый свиток так называемого союза. Правда, его условия были таковы, что гномы, фактически, переходили под мою власть, не как рабы, а скорее как слуги. Нет, даже не слуги, наемные рабочие, кем они и являлись, но без права сменить место работы. Я, словно директор компании, обязался обеспечивать их работой, деньгами, ресурсной базой и безопасностью, они же, в ответ, предоставлять готовую продукцию и помощь по нужным вопросам, таким, например, как строительство. Также я запросил у них учителей рун, которые должны будут обучить моих кузнецов и иных производителей этому почти забытому искусству. К сожалению, гномы уже и сами не помнили чуть ли не половину разных примочек этих самых рун. Но да плевать, пусть покажут основы, а там, со временем, все восстановим и даже улучшим. Конечно же, я упрощал, ведь по факту мои крючкотворы бились над каждым пунктом договора, яростно споря с регентским советом в течение целых 3 дней, за которые разведчики обошли все земли кваготов. Так или иначе, малое количество времени позволило закончить достаточно быстро, ведь кваготы готовили армию вторжения, отчего гномы находились в состоянии, если не паники, то где-то близко. Вот после подписания магического свитка, не гарантия преданности, но солидная причина не нарушать договор, я и направился на зачистку подземелья от очередного зверья, взяв с собой парочку нипов, а также группу из 2 сотен демонов среднего и высшего уровней, для массовки, которая всегда пригодится. Кроме Ориона, со мной шел Бафомет, который отлично разбирался в путанных и темных лабиринтах, а также Эркус, ибо нежити было плевать на тьму. С собой прислужники Лича тащили весьма нужный для нас артефакт. Ретранслятор красного света гильдии, не дающий душам покинуть тело с концами и поглощающий их, сразу перетаскивая в лимб. О, это очень в тему, ибо жертв намечалось много. Довольный Эркус, почти невозможное состояние, уже прикидывал, как совершит массовое поднятие нежити, создавая из многочисленных трупов слабых существ очередные некромантические шедевры. И пусть Нип относился к своим созданиям так же, как к обычным расходникам, это не означало, что ему не хотелось иметь их в должном количестве. Начали мы с передовой армии кваготов, представляющей собой авангард. Командовал им некий Язу, правая рука вождя кваготов Перьюра. Зверолюды не были идиотами, а потому все ближайшие пещеры наполнили их разведчики, которые приглядывали за окрестностями. Также по пути мы регулярно встречали поисковые отряды кваготов, которые изыскивали пищу, дабы прокормить их армию. Все они быстро убивались, а души поглощались ретранслятором. Допрос нескольких зверолюдов дал должное количество информации, а потому я направил еще парочку отрядов демонов перекрыть скрытые туннели, о которых не знали даже инвидиаки и амаксы. Что поделать, если они бродили здесь всего несколько дней, Аквагаты жили всю жизнь. Благодаря этому мы свалились на голову Изу столь же внезапно, как снег для коммунальщиков, искренне не готовых к его появлению зимой. Средний уровень рядовых солдат-зверолюдов колебался в районе 7-10. Элитные подразделения имели 15-й. Некоторые избранные, особо мощные квагаты, доходили до 20-го. У Изу был 24-й. Мусор. Я приказал быть аккуратнее с массовыми чарами, которые могли бы обрушить пещеры. А потому высшие и средние демоны сражались в рукопашную или применяли заклинания некромантии, которые, по большей части, убивали живых без разрушений. Разумеется, лучше всего себя проявила нежить Аркуса, но для того я его и взял. Сам я захватил Изу, потратив на это ровно один удар, которым отрубил его ноги. Заодно и культи прижег, ведь меч пылал огнем. Покалеченный квагот с горечью и криками оказался вынужден наблюдать за гибелью всех своих солдат, а потом их поднятием в виде нежити. Это он еще, ха-ха, не знал о поглощении душ. Используя ментальные чары, провели очередной допрос, узнав точное расположение и планы остальных зверолюдов. Далее просто повторили бойню еще на раз. Было удивительно просто. Нет, очень просто. И опять же, сильно грел факт, что бой идет против чудищ-людоедов, отчего ощущал себя героем. Еще и гильдию усилил. Конечно же, полностью зачищать квагатов я не стал. Зачем? Мне нужны души. А значит, эти твари должны размножаться, а потом умирать под красным светом ретрансляторов. У Перьюра был 31 уровень, но я не стал его убивать. В планах крутилась мысль заключить договор на душу, а потом разместить здесь гарнизон демонов, так же, как и у гномов, оставив Перьюра и дальше править остатками своего народа, но уже под плотным контролем. Перестраховка. Ибо отдав душу, он уже физически не смог бы выступить против меня, однако остальные-то могли. Наличие же гарнизона обеспечивало максимальную преданность, но мне помешали. Бафомет сообщил, что у Минаго есть важные сведения, так что я разрешил ей связаться со мной и теперь выслушивал подробности криминогенной жизни столицы Реэстиза. Подчинив бригаду смерти, я, конечно же, не стала продолжать заниматься такой чушью, как нападение на купцов и деревни. «Нет-нет», — хихикнула Лилиту, продолжая рассказ. «Деньги нам были совершенно не нужны, а слухи о бандитах уже бродили по окрестностям. Демоница поведала, что не стала менять дислокацию, дабы в будущем иметь возможность заполучить нескольких авантюристов, которые придут убивать разбойников. А заказ на бригаду смерти наверняка уже поступил в гильдию ближайшего города, коим оказался Ирантиль. Но и смиренно ждать авантюристов тоже было глупо, поэтому Минаго, после нескольких тренировок своих новоявленных слуг и разработки парочки тактических схем, позволяющих бригаде остаться в живых даже после встречи с более опасными противниками, направила их зачищать окрестных монстров, которые бродили по лесу топ в буквально промышленном масштабе. На нужные цели бывших разбойников наводили инвидиаки-разведчики. Чистка леса проходила по нескольким причинам. Первое – захват душ. Для этого ремесленники обеспечили Лилиту новоделом, жезлами похищения душ и хранилищами, куда их можно посадить на временную передержку. Второе – прокачка и натаскивание собственных людей. Бандиты, привыкшие лишь грабить и убивать, даже после получения бафов, не представляли собой особой угрозы. Третье – перспективы. О, под этим скрывалось многое. Инвидиаки быстро узнали, что местные крестьяне страдают от наплыва чудовищ. Регулярные набеги орков, людоящеров и гоблинов, периодически вылезающие из леса звери, гигантские пауки, слаймы, варги и даже виверны с грифонами, создавали кучу проблем. Чего уж, жители даже уровни поголовно имели не ниже 10-го, почти в два раза выше горожан. Следовательно, если бригада смерти устранила бы самых неприятных противников, которыми почему-то не интересовались авантюристы и местный феодал, то получила бы признание и толику известности. Культ проклятых уже начал зарождаться по стране, повелитель эротично прошептал Минаго: «Я хочу, чтобы бригада стала основой его будущей армии. Ведь не дело, если культ, формально не имеющий отношения к демонам, будет состоять из демонов». И вот, Лилиту начала устранять чудищ. Удивительно, как их оказалось много. Даже самой Минаго пришлось несколько раз вступать в бой, уничтожая группы высокоуровневых, для этой местности, агров, нескольких больших кошек, похожих на ягуаров, 25 уровня, парочку огромных медведей и племя гоблинов, вождь которых носил класс свежевателя 22 уровня, а шаман умел туманить разум и призывать духов. Причина такой, без всяких там отмазок, халатности, выяснилась Минаго довольно скоро. Огромные поля канапкахаем некого звездного Ребидуса, из которого ушлые выходцы из народа создавали мощный наркотик «Черная пыль». Его еще и продвигают на высочайшем уровне. С долей удивления рассказывала Лилиту. Говорят, что не вызывает привыкания и не имеет никаких побочек, но достаточно лишь одного заклинания высшего изучения, которое я применила на сам порошок и на человека, регулярно его принимающего, чтобы понять весь вред. «Ах, наивная маленькая демоница!» С долей душевной теплоты проговорил я, не ожидал, что ты будешь удивляться подобному. Она несколько смутилась, не предполагала, что аристократы, фактически владельцы страны, которые передают территорию своим детям, будут добровольно травить наркотиками вообще всех вокруг. Ладно бы распространением занимались лишь бандиты, им положено. Но чтобы их прикрывало знать, в общем, быстро выяснив причину, Минаго не стала трогать поля, а также их охрану. Почти три десятка серьезных мужчин, чьи уровни колебались от 15 до 25, уровень золотых авантюристов. Похоже, самая настоящая элита, если считать по местным меркам. Лилиту сумела незаметно очаровать и допросить парочку из них, получив сведения о том, кто они такие и что тут делают. Оказалось, Великий Лес Топ, точнее, его часть, была выбрана 8 пальцами, дабы никто им не мешал. Монстры, гоблины и агры быстро поняли, что тут засели опасные ребята, так что не рисковали лезть к полям. Сами наемники, защищающие территорию, тоже не высовывались, оттого у них сложились условно-нейтральные отношения. Зато чудища замечательно истребляли всех, кто рисковал сунуться в лес, а если случайный посетитель натыкался на поля, то убивался наемниками и никто потом не удивлялся его пропаже. Монстры же, по-настоящему сильных команд авантюристов достаточно мало, поэтому они всегда заняты наиболее важными и прибыльными заданиями. Менее сильные попросту не рисковали глубоко туда соваться. Таким образом, лес умудрялся оставаться никому не интересным уже несколько лет, явно по причине вливания денег от тех же 8 пальцев. «Погоди», — остановил я ее, — «получается, авантюристов не направляли в эти земли, потому что этого не хотели 8 пальцев, верно, владыка?» — улыбнулась Минаго. «Но ведь их все равно могли нанять», — возразил я. «Гильдия тем и хороша, что любой мог оставить задание, и крестьяне делали это», — согласилась Лилиту. «Изначально я считала, что заказом не заинтересовались из-за малой суммы награды, но потом оказалось, что причина не в этом. В случае, когда на землях кого-то благородного происходят проблемы, с которыми он не может справиться, например, те же самые монстры, засуха или нечто подобное, то по законам королевства, заказ авантюристов или магов оплачивается из кармана феодала, кому принадлежит сама земля. Крестьяне об этом не догадывались, но в гильдии должны были знать. Однако ничего не делали, оформив заказ за те деньги, которые скопили сами жители. И причина была лишь в одном. У наркоторговцев есть связи в гильдии авантюристов, осознал я. Так и есть, продолжила демоница. Гильдия разместила заказ, чтобы крестьяне не пытались найти другие способы решить свои проблемы, создала видимость действий. На самом же деле лес топ фактически не трогали. Исключение происходило лишь в моменты, когда монстры выбирались за его пределы. Тогда либо приходила группа высокоуровневых авантюристов, уничтожая всех тварей, либо этим занимались сами наемники 8 пальцев. Далее Минаго поведала, что кроме тех самых деревенек крестьян, которые располагались неподалеку от границ леса топ, особо никто и не страдал. Аристократы, на чьих землях творились все эти бесчинства, плевать хотели на пропажи пары человек в месяц, очевидно получая за подобное неплохие суммы откупных, а местные жители быстро выучили те места, по которым ни в коем случае нельзя ходить. Но вот, по окрестностям, словно вал, прокатилась и без того не слабая бригада смерти, по сравнению с другими жителями этого мира, вдобавок усиленная моими бафами. Защитники справедливости не только набивали души и повышали уровни, но еще и освободили нескольких пленников, замученные крестьяне, которых попросту не успели съесть, удерживая в роли живых консервов, да парочка железных авантюристов, попавших под раздачу, пытаясь выполнить задание на добычу редких трав. Бандиты, сменившие образ, предстали перед ними как отряд приключенцев, решивших взять дело в свои руки. Пленников подлечили, лично Минаго, наложившая на себя иллюзию, а потом авантюристов проводили до относительно безопасного тракта, ведущего до Ирантеля. Крестьян же попросту вернули в деревни, положив начало слухам и зарождавшейся репутации. Далее бригада прошлась по всем 5 деревням, излишне близко расположенным к великому лесу Топ. Бывшие бандиты, изображавшие благородных воинов, помогали крестьянам, зачастую выполняя самые простые задачи. От наград возвышенно отказывались, соглашаясь лишь на такую малость, как сытный ужин, баню, да постель до утра. Так пограничные земли обрели своих защитников, к которым начали обращаться за помощью вместо гильдии авантюристов, представители которой, за те деньги, что деревенские могли дать, не изволили даже почесать задницу, или зажравшихся аристократов. Взамен деревенские отдаривались чем могли, а представители отряда быстро стали местными знаменитостями. Минаго удерживала бандитов в узде, заставляя играть роль благородных воителей, отчего их репутация лишь росла. Разумеется, по настоянию Лилиту, бывшие разбойники не упускали случая рассказать и причину пробуждения собственной силы. Про души они выражались как о чем-то ненужном и бесполезном, вещь, роль которой была неизменно мала, и это стало приносить результат. Крестьяне, мало знакомые с религией, плохо осознавали, каким богатством владели, а потому охотно заключали договор, отдавая душу взамен на разную ерунду. Лечение, деньги, живность, новый дом. Минаго быстро набирала запас душ, наполняя хранилища, которые ежедневно передавала в 9 кругов через портал. Есть несколько людей, которые ожидают Бафанасилу, владыка, чуть виновато произнесла она. 4 человек, каждый из которых привел других, отдавших свои души за него, дабы тот получил усиление. Похоже, эти хитрецы сумели договориться с ними сами. Проклятие, специальные артефакты, имеющие возможность решить эту проблему, все еще в процессе изготовления. Пока имелись лишь прототипы, которые я мог зарядить, а потом те, играя роль проводника, передавали заряд бафа нужному человеку. Как я слышал, артефакты имели производственные недостатки, так что пока дорабатывались, следовательно, даровать силу полагалось напрямую мне. Без проблем, я усилю их, пусть хвастаются остальным, что стали такими могучими всего лишь за несколько душ, хмыкнул я. Так что там с пальцами, как раз подхожу к этому, владыка, быстро заговорила Минаго. Вызвав нескольких высших, под невидимостью и иллюзиями мы захватили всех наемников. Ничего больше того, что я уже знала, они сообщить не смогли, однако проверить сказанное все равно было нужно. Сейчас эти наемники находятся в катакомбах Дита, а их роль выполняют высшие под иллюзиями. Я попросила палачей в должной мере показать приспешникам пальцев, что они служат не той стороне. Владыка, не могли бы вы заключить с ними договор на душу? Таким образом они точно не смогут нас предать. Вырывать их силой я не хотела, ведь в таком случае они ослабнут до невозможности. Договор, без проблем, пожал я плечами, но зачем? Сейчас я выясняю всю подноготную 8 пальцев, продолжила Лилиту. В основном использую магию очарования, так что никаких проблем нет. Когда узнаю всю структуру и всех лидеров, организую захват. Наемники же находились в опасной близости от бригады, отчего имелся шанс, что рано или поздно 8 пальцев узнали бы о нас. Это поставило бы крест на скрытности и пришлось бы действовать грубой силой. А вы сами, повелитель, запретили грубо играть на территории королевства. Говоришь, организую захват, повторил ее предыдущие слова, а потом ненадолго замолчал. Справишься своими силами или нужна поддержка? Поинтересовался я, наблюдая, как демоны убирали трупы кваготов, потом их поднимут в виде нежити, загоняя выживших в специальные загоны. Подкрепление бы не помешало, призналась Лилиту. Высшие демоны могут наследить, а бригада они еще слишком слабы, даже несмотря на бафы. 8 пальцев очень уж большая организация. Я решил направить на операцию 3 стражей. Флигия, Плутоса и Пр. Клятого. Их мощи хватит, дабы сломить любого. Для численности разрешил Минаго взять 100 демонов, на выбор, предупредив, чтобы действовало незаметно, ибо я не желал, дабы Реэстис прознал о том, что внутри их столицы, верхушка 8 пальцев обитала именно там, уже активничают демоны. Перед захватом, когда закончишь узнавать подробности, я хочу, чтобы ты сразу сообщила мне, желаю лично поприсутствовать и, к сожалению, меня прервали. Владыка, это был Аркус. Слуги обнаружили кое-что важное. Драконы, драконы. Вот уж чему я и правда удивился. Мы под землей. Потом договорим. Минаго, ты все поняла? Я немедленно примусь реализовывать ваш приказ, произнесла Лилиту, после чего я прервал связь. Лич рассказал, что призраки, которых он предусмотрительно взял с собой, в качестве разведки, сообщили о новой территории, которая находилась за землями Кваготов. И там, в ее глубине, размещались старые, давно заброшенные города гномов, в которых проживали морозные драконы. Вот тогда усмехнулся я, почесав подбородок. Это мы удачно зашли. Вскрылось еще одно логово наших врагов. Я предлагаю допросить низших, кивнул Аркус на Перьюра. Он обязан знать о драконах. Пасть Кваготта была заткнута кляпом, а тело сильно избито. Бывший вождь лежал на каменном полу пещеры, словно куль с дерьмом, способный лишь бессильно наблюдать, как его соплеменников чистит. Демоны выбирали, кого убить, а кого оставить в живых. Впрочем, особого секрета тут не было. Убивали слишком старых, которые уже не могли дать потомство, а также слабых, которые имели слишком низкий уровень, а значит, были дефектными. Самок оставляли почти всех, даже слабых, ибо они могли продолжать рожать новых кваготов, а значит, сравнительно быстро восстановить их число и души. Мужчин же прореживали более качественно. Мне нужны были сильные души, а значит, слабаки должны погибнуть. В целом, я планировал истребить примерно половину кваготов. Потом какая-то часть должна переселиться в подземелье под Мапраком, основав новую деревню с демоническим гарнизоном. Они, как и остальные, будут заниматься сельским хозяйством и постоянной работой. В перспективе, может, сгодятся на что-то более путное. Другая часть зверолюдов останется здесь, ибо места под Озерлийскими горами было ну очень много. Гномы и через сотню лет не восстановят должную численность для их освоения. А значит, кваготы могут продолжать тут жить, особенно если начнут вести не кочевой, а оседлый образ жизни, земледелие и скотоводство. А демоны проследят, чтобы тупорылые ублюдки не отлынивали. Хех, понятно, почему с этими занятиями под землей трудно. Нет солнца, а значит почти никакой растительности не растет, нет растительности, нет животных, которые ею питаются, а значит, нет тех, кто питался бы животными. Однако так происходило бы в обычном мире. Здесь же есть магия, а потому все немного иначе. Под землей растут некоторые виды растений, мох и грибы. Причем их достаточно, дабы сформировалась своя экосистема, включая и животных. И я направлю к кваготам тех, кто знает и умеет со всем этим работать, дабы обучил зверолюдов. В крайнем случае будут помогать друиды. Я еще заставлю подземелье расцвести. Парочка спешно приблизившихся демонов сноровисто вытащили у Перьюра кляп. Я ничего не скажу, прожамкал он опухшей пастью. Драконы убьют вас, а потом очередной удар прилетел кваготу в живот. В роликой, удерживающей зверолюда, не испытывал с этим никаких сложностей, ведь имел четыре руки. Уважительнее к владыке, прошипел высший демон. Ты правда думаешь, что промолчав, сохранишь секрет? Выгнул я бровь. Пусть ты не знаешь о магии принуждения или очарования, хорошо, это понятно. Но ты должен, как минимум, знать о такой вещи, как пытка. Ты считаешь, что мы не применим ее, если будет нужда? Считаешь, что тебя пожалеют? Я ничего не скажу, покрутил он головой. Значит, думаешь, что тебя не смогут сломать, вздохнул я. Проще всего было бы использовать ментальные чары, дабы просто узнать его мысли или очаровать, заставив поверить, что мы друзья. Однако какое же глупое создание. Мне так хотелось наглядно показать все его заблуждение, приказав демонам вдоволь повеселиться, пытая его несколько часов, а лучше дней. Хотелось, но времени не было. ХММ правда не было. Ты справишься и без знаний этого куска говна, прошипел внутренний дьявол. Прикажи жирным нальфишне обглодать ему ноги, а потом пустить по кругу. Причем чтобы все это происходило на глазах его племени. Далее ублюдка можно ослепить и вырвать когти, а зубы медленно стачивать напильником, периодически прижигая шкуру горящими головнями. У него 31 уровень, выдержит долго. А смысл? В противовес ему спросила логика. Нипы, конечно, порадуются, зато Орион может не понять, все-таки человек, а не демон. А еще придется действовать без информации. И плевать, что мы победим, но что если драконы сбегут, или успеют сотворить какую-нибудь херню, а если у них есть артефакт-бомба, которая обвалит пещеры и похоронит гномов. Я признал логику. Она, ха-ха, звучала предельно логично. Так что использовал чары на Перьюра, добившись того, что зверолюд начал говорить. Квагот рассказал, что таки да, мы не до конца исследовали эти подземные глубины. На самом деле здесь обитали далеко не только они с гномами. Азерлийские горы вместили в себя стаю ледяных драконов, которые уже сотни лет сражались с ледяными великанами. Оба вида весьма сильны и опасны по местным меркам. Мне пришлось унижаться перед ним, злобно бурчал вождь племени. Просить разрешения на обитание в его пещерах. Мерзкая летающая дрянь, слюна капала из его пасти, а глаза сверкали бешенством собаки. Он называет себя Элосердарк Хайлиял, белый лорд-дракон. Вот на этом моменте я подсел на очко, потому что помнил, что сотворил сраный Суверия, а тут еще один. Нет, я не прям чтобы сильно испугался, просто, лорд-дракон, что если уже убитый мною был слабаком на фоне остальных, ха, а еще и их уникальная дикая магия, о которой, увы, никто из жителей Союза Агрант поведать ничего не смог. Имею в виду выживших приближенных к верхушке, типа моего учителя, в отроде Диса. Видите, оглянулся я на Аркуса, Бафомета и Ориона. Не зря провели допрос. Они, впрочем, и не спорили с пользой от подобного. Более ничего столь же важного Квагот не сообщил. Примерную численность драконов. Около сотни особей. Особенность их вида – морозное дыхание. Причину, почему ледяные великаны еще не были уничтожены. Иммунитет к холоду. Этот факт, кстати, здорово меня порадовал. Имею в виду не иммунитет гигантов, а тот факт, что лорд-дракон уже много лет воюет с ними, но никак не победит. Выходит, или гиганты прям силачи, чьи уровни не ниже 70-го, либо сам Элосердарк слабоват. И мне хочется верить в последнее. Нет, пожалуй, сильный противник может быть интересен. Ахахаха, кого я обманываю. В игре еще может быть и так, а вот в жизни никто не пожелает себе сильного и опасного врага. Нахер надо, если уж и получать врага, то слабого и беспомощного, дабы показательно раздавить его одной рукой. «Вызывайте стражей и демонов-лордов», — приказал я своим приближенным. «Оставьте в 9 кругах минимум, чтобы отбили возможную атаку. Если она произойдет, остальные сюда. У нас намечается серьезная битва. Мне вызвать Немрадиль?» — хмуро спросил ассасин, пока Бафомет и Аркус быстро создали массовые чары сообщения, соединяя нипов в одну конфу. «Нет, немного подумав», качнул я головой, и без нее народу будет достаточно, должны справиться, есть шанс, что новый дракон будет сильнее прошлого. Орион скрестил руки на груди, я заметил, как они дрогнули, отчего, хех, неужто прикинул, что было бы, зайди он на территорию драконов в одиночку, нус, скорее всего они бы его не заметили, ибо скрытность у убийцы просто фантастическая, но всегда есть но. Знаю, раздраженно бросил ему в ответ, я соединю нас при помощи кольца симбиоз. Думаю, тройного запаса атаки, здоровья и маны хватит, чтобы пережить любую одиночную атаку. Кто будет третьим? Ассасин взбодрился, хоть и не сказать, что прям очень сильно, но меня радовало, что он не паникует, требуя отменить нападение. Нет, убийца понимает, что мы уже успели стать врагами драконам, а значит, лучше будет истребить их, чем ждать чужого внезапного нападения. Хм, почесал я подбородок, возьму и ногу. У него больше всего здоровья, да и в состоянии ярости он получает временное бессмертие. Это один из классовых навыков берсерка. Здоровье может упасть до 1 единицы, но эта единица будет висеть до тех пор, пока не пройдет ярость или пока ее не отменит специальными чарами или навыками. Очень опасная способность, правда, если дойдет до этого момента, то цель впадает в особую форму бешенства, не различая врагов и союзников. Вскоре площадка перед нами наполнилась высокоуровневыми нипами. Обладатели 100-го уровня были серьезны и нацелены на бой. Все явились в лучшей броне и оружии. Граст, махнул я рукой демону-лорду, ты, Бафомет и Аркус будете направлять остальных 100-ок. Малканте, взглянул на суккубу, на тебе контроль обычных демонов, которых мы взяли с собой. Демогаргон, пойдешь в первых рядах, на тебе отвлечение внимания, Еногу, со мной и Орионом. Тем временем инвидяки и призраки Аркуса исследовали отдаленную драконью местность. Чары дальней разведки использовать не рисковали, ибо сами умели определять их наличие, будто бы кожа чесаться начиналась. Что если Элосердарк тоже на такое способен? Аркус сотворил нечто вроде огромной линзы, на которую проектировал то, что видела его нежить. Это облегчало понимание ситуации, отчего удалось быстро наметить цели. Правда, босса не увидели, однако сами драконы из его стаи оказались гораздо слабее тех, которые обитали в союзе Агрант. Уровни у этих колебались от 25 до 35. Драконы вообще такие бывают? Неверяще спросил Орион. Как видишь, едва заметно улыбнулся я. Есть ведь детеныши, например. Думаешь, они сразу рождаются сотого уровня? Точно, осознал он. Значит, это просто слабые и молодые драконы. Смотря по чьим меркам, пожал я плечами. Мы все еще очень мало знаем об этом месте. Ага, только захватываем второй регион. Рассмеялся он. А ведь месяца не прошло с подчинения союза. Эй, ты сам нас сюда привел. Хмыкнул я. Бедные гномы страдают, изобразил я его голос. Я не так говорю, насупился ассасин, но я просто отмахнулся. Вскоре мы выступили, хоть и не нашли самого Элосердарка. Скорее всего, он находился в глубине заброшенного гномьего города, но я не разрешил направлять туда демонов и нежить, ибо мало ли, вдруг вспугнем ублюдка. Пришлось выступать так. Предварительно лично ложил на нас массовые чары высшей невидимости, которые, казалось, скрывали вообще все, что только можно было придумать. Чего уж, даже звуки не распространялись. Очень удобно. Все общение велось при помощи сообщений. Я приказал нипам занять позиции, выбрав себе цели, чтобы когда я скажу, начинаем. Каждый одним ударом убил своего дракона. О сборе душ, увы, речи не шло, я не хотел рисковать, пытаясь вначале использовать чары похищения, а потом уже наносить удар. Разве что в момент, когда лорд-дракон будет ослаблен, как суверия. Обычные демоны участвовали только высшие, окружили проходы к городу, на случай, если кто-то сумеет сбежать. На каждого из них были наложены чары истинного зрения, усиления чувств, предчувствия и целый набор остальных, позволяющих находить невидимок и скрытников. Хех, забавно, что скорее всего я сильно перестраховываюсь. Но все же нельзя забывать, что враг может быть выше сотого уровня. Может ведь, однозначно может. А значит, у него припасен козырь в рукаве, а потому не стоит маяться дурью или идти напролом. Нужно думать головой. Город гномов представлял собой жалкое зрелище. Судя по домишкам, они простояли брошенными не одну сотню лет и не развалились лишь гребаным чудом и мастерством древних строителей. Хотя некоторые все равно представляли собой груду хлама и строительного мусора. Ничего не поделать, время. Дороги были разбиты миллионами ног, а потом припорошены пылью и песком. Некогда величественные сооружения, в виде каких-то башен, покосились и создавали ощущение, что вот-вот рухнут. Кое-какие уже рухнули, а где-то драконы организовали нечто вроде гнезд. Где они вообще живут? На ходу мы кооперировались. Группы нипов останавливались рядом с драконами, которые лениво валялись на каменных крышах, потрескивающих под весом этих туш. Увы, но соток на всех не хватало, а потому пришлось начать перераспределение, которое я взвалил на Гросста, а сам направился дальше, вперед. Со мной был лишь Орион и Еногу, ведь все трое были соединены симбиозом. Вот дерьмо, здесь проход во внутренние пещеры, буркнул я, озвучивая сведения для остальных. Похоже, там находится продолжение их территории.